Боевой соратник, надежда планеты. Работа закипела. Решили не затягивать организацию экспедиции. На следующий день Стефан познакомил меня с Педро Хуан Диос Родригесом. «Наш единомышленник, золотой хлопец, бескорыстный рыцарь мадам авантюры, надежда планеты Земля», — восторгался приятель, однако не сообщил, почему этот маленький коренастый индеец — золотой хлопец и какие все-таки надежды возлагает на него планета Земля. «Между прочим, он бывший артист бродвейских театров», — продолжал восторгаться Стефан. «Участвовал в знаменитой постановке «Волосы». Только непонятно, как он выступал, не зная ни слова по-английски. Яркий талант, однако, был замечен, и закулисные интриганы поспешили отделаться от конкурента. Короче говоря, выперли его из театра за драку и пьяный дебош. Если не сможешь выговорить его имя полностью, зови просто Педро или Хуан. Впрочем, он откликается и на Луиса, и на Альберто». Я кинул недоверчивым взглядом новоиспеченного соратника. «А почему его потянуло в нашу экспедицию?» «Ну, во-первых, его предки живут в горах у истоков Каури. Примерно лет 6, когда погибли его родители, миссионеры взяли Педро на воспитание, а потом увезли в Мексику. Правда, он не помнит, как называется родное племя, но уверен, голос крови подскажет при встрече. Педро знает много слов из языка своих предков, что может нам пригодиться». «Ну, а что во-вторых?» «Ну, во-вторых, ему надо смыться из Нью-Йорка». «И чем же он потряс славный город?» «Долги затягивают петлю», — охотно пояснил Стефан. «Игра в русские шахматы довела». «Что это за игра такая, русские шахматы?» «На деньги, значит. Съеденная пешка — доллар, слон и конь — 3, ладья — 5, ферзь — 10. Ну, а выигрыш партии от $50 и выше». «Но почему это назвали русскими шахматами?» — возмутился я. «Как что так русские? Опять мы виноваты. Расливаем, понимаешь, бедных американцев азартными играми». Стефан развел руками. «А вам что, привыкать? Может, кто-то назвал для экзотики, ну и пошло». Педро оказался смекалистым хлопцем, быстро освоил игру и сообразил, как ее использовать с толком. «Но даже великие таланты совершают ошибки». Во время разговора наш новый соратник, золотой хлопец, не проронил ни слова. Он сидел с безучастным лицом, тупо уставившись в одну точку, будто вовсе не видел и не слышал нас. «Какой-то он придавленный, не подведет в экспедиции», — высказал я сомнение. «Это у него депрессия, переживает», — заступился Стефан. «Видишь, сколько страдания на лице. Надо помочь хлопцу». Я дал несколько советов, как избавиться от депрессии и поднять жизненный тонус. Мои советы, очевидно, понравились Педро. Когда Стефан переводил их на испанский, любитель русских шахмат оживился. Взгляд стал осмысленным, парень принялся радостно кивать головой и лучезарно улыбаться. Выполняя мои рекомендации, Педро слегка переборщил. В день вылета в Алабаму, где нас ожидал еще один соратник, прозванный Соломоном III, золотой хлопец явился с подбитым глазом и перекошенной физиономией. Чувствовалось, что врезал ему мастер своего дела. «Может, вместо экспедиции отправим Педро на конкурс красоты?» — проворчал я. «А это ты виноват, целитель!» — быстро отреагировал Стефан. «Вот номер. Я, что ли, двинул ему в глаз и в челюсть?» «Нет, конечно», — согласился Стефан. «Но сыграли зловещую роль твои рекомендации. Меньше находиться в замкнутом пространстве, больше ходить по городу, смотреть на церкви, деревья, на женщин. Он, как послушный, исполнительный человек, и засмотрелся на одну красотку. А за ней топали дружки или телохранители. Вот и врезали ему за этот оздоровительный взгляд. Так что есть здесь и твоя вина». «Может, слишком назойливо и многозначительно смотрел?» — предположил я. Стефан кивнул в ответ. «Может, и так. Сам понимаешь, человек южного темперамента, с надорванным детством. А так, золотой хлопец». В ответ я махнул рукой. «Ладно, дальний путь покажет, какой он золотой. Ты ему досконально объяснил цели и задачи нашей экспедиции?» «Доскональней не бывает», — заверил Стефан. Хлопец готов пройти с нами огни и воды».